Воцарилось долгое молчание. Когда он, наконец, заговорил, страх в его голосе мешался с досадой. Черт! Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Рис расхохоталась. Этот смех успокоил ее воспаленное горло и не менее воспаленные нервы. Похоже, я и в самом деле сошла с ума. Не принимай это всерьез. Обернувшись, она увидела, что Броуди смотрит на нее с боязливой осторожностью, как сапер на тикающую бомбу. В конце концов, если забыть о моих неврозах, я самая обычная женщина. Это не значит, что ты обязан отвечать на мои чувства. Просто, когда человек сталкивается с тем, с чем пришло столкнуться мне, он перестает относиться ко всему как к должному. Это касается и людей, и чувств. Знаешь, кто посоветовал мне вести дневник? Лечащий доктор. Рис быстро собирала все необходимое. В результате я смогла облечь в слова те мысли и чувства, которые не в состоянии была выразить вслух. Постепенно я научилась не только записывать свои эмоции, но и проговаривать их. Как это вышло, например, сейчас? Просто ты смешала в одну кучу доверие, чувство благодарности и наше взаимное влечение. Может, у меня и не все в порядке с головой, но уж в чувствах своих я в состоянии разобраться. Впрочем, если тебя это пугает, я могу позвонить Линди Гейл. Поживу у нее, пока не решу, что делать дальше. «Бери, что тебе нужно, и поедем», — повторил Броуди. «Не забудь. Тебе еще ужин готовить». Любви между ними не было. Но то, что она так думала, всерьез обеспокоило Броуди. Поначалу он лишь пытался помочь ей. Видимо, это и было его первой ошибкой. И вот теперь она все усложняет. Украшает бантиками, что так свойственно женщинам. От этих бантиков ему трудно было дышать. По крайней мере, больше она об этом не говорила и не билась в истерике из-за того, что случилось у нее в квартире. Как он и предполагал, приготовление ужина быстро привело ее в норму. Готовка была для нее тем же, чем для него сочинение книги, так что он хорошо понимал, как это действует. Ты погружаешься в работу, и в скором времени она вытесняет из твоей головы все ненужные мысли. Но рано или поздно ей придется вернуться к случившемуся. Если его догадки верны, Рис попала в серьезный переплет. — Хочешь вина? — поинтересовался он. — Спасибо, я ограничусь водой. Она разложила по тарелкам зелень с морковкой. Остальное будет готово через несколько минут, так что мы можем начать с этого. За последние 2 недели, — подумал Броуди, — он съел больше салата, чем за предыдущие 6 месяцев. И все это благодаря Рис. Джоанни придет в ярость, когда увидит ванную. Так покрась ее. Рис ковырнула немного салата. Я не могу покрасить пол и облицовочную плитку. У Мака наверняка найдется какой-нибудь растворитель. Ты же не особняк снимаешь? Эта квартира давно нуждается в ремонте. Пожалуй. Броуди, со мной ведь и прежде случались провалы в памяти. Правда, было это больше года назад. Насколько, опять же, я в состоянии припомнить... Но это еще не значит, что то же самое происходит с тобой сейчас. За последние 2 недели мы провели вместе много времени. Что-то я не заметил, чтобы ты ходила во сне или разрисовывала стены дома образами из своего подсознания. Никаких необычных поступков, если не считать, конечно, реорганизации моих кухонных ящиков. Организации, — поправила его Рис. Реорганизовать можно то, что уже предполагает хоть какой-то порядок. Я же все равно находил все, что нужно, пусть и не так быстро. Чертовски вкусный салат, — подумал он, энергично уничтожая содержимое своей тарелки. У Джоани никто не замечал каких-нибудь странностей в твоем поведении, да? Джоани кажется странным, что я всегда настаиваю на употреблении свежей зелени. Ну, это уже кулинарные частности. А в Бостоне, когда это случилось, ты неизменно оказывалась одна? Рис поднялась, чтобы выложить на тарелке гребешки. Нет. Я потому так и переживала, что это могло произойти в любое время, в любом месте. Когда меня выписали из больницы, я переехала жить к бабушке. Как-то раз мы вместе отправились за покупками, а позже я нашла у себя в шкафу совершенно нелепый коричневый свитер. Я спросила у бабушки, откуда он, и по взгляду ее поняла, что что-то не так. В конце концов она сказала, что я сама купила его. Она отговаривала меня, поскольку знала, что это не мой стиль. Но я заявила ей и продавцу, что это пуленепробиваемый свитер, и он мне нужен. Рис ловко выложила из кастрюльки гребешки. Как-то ночью она пришла ко мне в комнату, потому что услышала странный шум. Оказалось, что я заколачиваю окно гвоздями. Причем сама я не помнила, как брала гвозди и молоток. Очнулась я от того, что она держала меня за руки и плакала. На мой взгляд, это своего рода защитные меры. Ты была напугана, вот и вела себя так странно.